все больше и больше тех, с кем она состояла в партии социалистов-революционеров. И она почти каждый день, переступая порог кабинета Дзержинского, боролась за каждого. Ее присутственное место знали в Москве многие – Кузнецкий мост рядом с Лубянкой. И, не достучавшись к людям Дзержинского, валили к ней. Тем, кто попадал за решетку в Москве, Питере, в других городах России, шли посылки из Франции, Германии, Скандинавии. Какими путями и от кого знала Пешкова? И когда вдруг понадобилось соединить в помощь большевистской России патриотические усилия тех, кто из нее бежал или кто был выдворен этой властью силой, вспомнили про связи Екатерины Павловны. Но так ли это? Не она ли и тут сыграла, если не первую, то одну из ведущих скрипок? Скажем проще. Какому русскому интеллигенту было не больно, когда рвали и резали по-живому? И кому не мечталось, став над схваткой, связать, соединить воедино обрубленные и кровоточащие концы? И вот теперь, который уж раз она снует по городам Европы, чтобы, как ей кажется, соединить все благие русские силы для целей справедливости и добра. Но поездки эти, конечно же, не в последнюю очередь к Алексею и сыну. К обеду она вышла в строгом глухом черном платье, то ли как истая итальянка, то ли российская классная дама, царственно села во главе стола на свое место, как восседала в Москве в собственной квартире. «Что наша малышка?» — улыбнулась с невестке. «Спала ночь хорошо? Не куксится? Потом тебе помогу с ней». К рождению Марфы Екатерина Павловна не успела, хотя спешила искренне Наде помочь. Хотела, как женщина и сама мать, родившая за свою жизнь сына и дочь и пережившая с ними, малышами, много тяжелого и тревожного, но так и не уберегшая свою младшую Катеньку. В день приезда сразу бросилась к внучке и, властно отстранив нянюшку и молодую мать, подхватила на руки розовый, закутанный в кружевные пеленки живой комочек, слушала восхищенное оканье деда, как был поднят на ноги весь дом в последние дни, как все хлопотали и переживали, но Надя, Тимоша, оказалась на высоте и вот сделала его дедом, ее бабушкой, а Болтуса Макса отцом. Доктор велел на всякий случай запасти льда, — округло рокотал Горький. — Ну, Макс тут же в авто и привез целую гору ледышек, свалил их горкой под лестницу. А в лед этот ты, Катя, представить себе не можешь. Умудрился засунуть бутылки пива. — И когда ж из него выйдет ребячество? Но чувствовалось, в доме, где царила атмосфера неподдельной веселости и розыгрышей, где никто не был обойден смешным прозвищем, Максим со своими выдумками и неистощимой шутовской энергией был как бродильные дрожжи, как главный закоперщик и исполнитель проделок и шуток, и отец, несомненно, в душе этому радовался. А как иначе можно было вынести не только отрыв от родины, от широкого и привычного по Москве, Питеру, Нижнему Новгороду круга знакомых, но и просто монотонного изо дня в день скучного и каторжного писательского корпения за столом? А тут встал из-за стопки исписанных листов, потянулся с хрустом, вышел из кабинета в столовую, а там дом коромыслом. Трунят друг над другом, рисуют шаржи, выпускают рукописную юмористическую газету. Ну-ка, давай и ты, классик, в веселую и разудалую, искрящуюся неизбывной молодостью компанию. К К столу Максим опоздал.